Я указал на кучу мусора по соседству. У нас была хорошая обзорная точка сверху. Используй все, что сможешь найти. Вокруг нас много камня и мелко обтесанных скал. Я найду подходящую мебель. Где вы найдете? Поинтересовался раб, вытирая шмыгающий нос. Я вздохнул. Здесь, по-видимому, есть пиратский черный рынок. Я уверен, что-нибудь подвернется. Спустившись с башни, мы вновь вернулись рядом с пирамидой. «Что это за стеклянные стены?» – спросил я, удивившись увиденному. «Мы увидели несколько уцелевших зданий, у которых одна половина была из стекла. Солнце играло на блестящих поверхностях, создавая странные отражения и слепя нас. Огонь драконов», – объяснил Филимон. «В данном случае это было огненное дыхание. Откуда ты знаешь?» – спросил я, рассматривая поврежденные здания. «Он пришел с юго-востока», – указал Филимон трубкой в том направлении. Взорвал все дома рядом с башней, промахнулся на пару метров. То, что склад уцелел, чистая случайность. Сухарь может сделать так же, подумал я о нашем молодом дракончике. Я не знаю, он слишком молод, ответил Филимон, задумавшись. Я попытался осмыслить услышанное. Есть ли у драконов предупреждающий знак перед огнем, продолжил я. Насколько я знаю, нет, ответил Филимон. Я нахмурился, думая о том, что это может значить. Спрашивать Виллиса было неразумно в данный момент. Тихий труп хранил блаженное молчание. «Просто не пугать его», — сказал я себе. «Крыши нет», — заметил я, чтобы сменить тему. «Мы стояли там, где когда-то был вход на большой склад. Это нужно снести», — зарычал Виллис. Его голос звучал крайне безумно. «Бесполезный кусок дерьма». Я вздохнул, понимая, что нужно действовать быстро. Поэтому обратился к рабу Лон-Лона. «Оставайся здесь. Приступайте к работе, как только прибудут строители. Сделайте ворота из дерева. Работайте быстро. Держи их подальше от дракона». Я указал пальцем на хмурого Виллиса. «Никого не убивай, пока я не вернусь. Мне нужно поговорить с Лон-Лоном». Я решил сам узнать, как обстоят дела, и отправился на встречу с торговцем. Главная артерия, пересекающая разрушенный центр древнего города, вела к порту. Этот проспект был достаточно широким, чтобы вместить 5 экипажей. Он проходил через участки, которые были давно заброшены. Некоторые места были почти полностью сровнены с землей. Если в этом хаосе и была закономерность, то я ее не видел. Я шел по городу, и чем дальше, тем больше людей встречалось мне на пути. Это были группы, большие и маленькие. Среди них были сомнительные персонажи, кочевники, несколько варягов и все, что между ними. 8 из 10 были жестокими головорезами. Они захватывали целые кварталы, если старые здания оставались целыми или хотя бы еще стояли. Чем ближе я подходил к порту, тем сильнее становились разрушения. Но именно в этих частях города были видны признаки восстановления. На севере находился пиратский квартал. Там были палатки, старые полуразрушенные здания, таверны и бордели за каждой дверью, а также шумный рынок по краям. Инженеры Хана на юге расчистили завалы, открыли большую часть портовых сооружений и создали небольшую крепость внутри города. Я заметил пару вилл, несколько правительственных зданий, еще конных лучников, патрулирующих улицы вокруг стен. Стены были выкрашены в золотой и синий цвета, что делало приятным место перед доками. Спокойные воды, обрамляющие порт, создавали почти идиллическую картину. Конный лучник уставился на меня из-под густых черных бровей. «Владислав», — повторил он, неуверенный, правильно ли расслышал мое имя. «Совершенно верно», — ответил я с широкой улыбкой. Мое загорелое лицо контрастировало с количеством белых зубов, сверкающих на солнце. «И это твой отец?» «Да, хотя бедняга плохо говорит. Забота обо мне отняла у него все. Не может говорить, у моего отца был чрезмерный вкус на женщин», — пожал я плечами, стараясь казаться невозмутимым. Кочевник хотел рассмеяться, но вовремя спохватился. «Торговец, говоришь, из палаточного базара?» Я кивнул. «Порт работает?» «Не совсем. Даже если вы доберетесь до проливов, флот Северного Короля надежно перекрыл мелководье. Вы не доберетесь до Новгорода, ни на корабле. А как насчет пиратов? У хана нет проблем с местными», ответил конный лучник. «Хотя я не советую посещать их квартал. В конце концов, они преступники. Разве не все мы такие? Благодарю за совет. Да пребудет с тобой бог степей», пожелал мне конный лучник и щелкнул языком, заставляя свою лошадь тронуться с места. Я повернулся в седле, чтобы посмотреть на Филимона. «Что ж, это разочаровывает», сказал я, нахмурив брови. «Я не вижу нашу барку. Может быть, в пиратской части порта? Ах, последние пару раз пираты пытались проткнуть меня острыми клинками. Они склонны к этому, согласился Филимон. Я думаю, это Лон-Лон там. Где? Спросил я, обернувшись, чтобы посмотреть, куда указывал старик. Перед квадратным зданием из гранита. Он машет руками, на нем прекрасная желтая мантия. Теперь я мог видеть родственника своей жены. Сначала я принял его за шлюху из борделя. «Давай, парень», — сказал я, обращаясь к ветерку. «Пойдем, посмотрим, что выяснил этот надушенный дегенерат». Лон-Лон провел нас внутрь гранитного здания. Внутри прохладно, но довольно пусто. На другой стороне прямоугольного зала рабочие складывали ящики с припасами и товарами. Другие работали над уборкой и покраской гранитных стен в белый цвет. «Я видел похожие здания в Новгороде», — сказал я, следуя за торговцем по лестнице на второй этаж. «Это был банк. Конечно, в этом нет ничего удивительного. Раньше это был имперский банк», — объяснил Лон-Лон, быстро направляясь к своему офису. «В комнате не было двери, но уже стоял большой стол и удобное кресло с причудливой спинкой из шкуры леопарда. Из открытых окон за ним открывался прекрасный вид на порт. Те двое они просто скопировали дизайн. Я бы не назвал это чудом архитектуры», — сказал я, вытирая вспотевшее лицо. «Зато оно крепкое», — с улыбкой ответил Лон-Лон. «Единственное здание, которое уцелело относительно невредимым. Под нами пара этажей, стены метровой толщины, легко ремонтируется. Мы будем готовы к работе в течение недели. Все это очень мило, Лон-Лон. Где Алтынсу?» — спросил я сухо. «У тебя есть подзорная труба?» Я заморгал, неуверенный в том, что он имеет в виду. «Не со мной. Возьми мою», — ответил Лон-Лон и полез в ящик, чтобы найти ее. «Подойди к окну. Что мне надо искать?» — спросил я, осматривая доки. Эта труба была особенной, сделанной из серебра и слоновой кости, а не из дешевой бронзы. Лон-Лон, как всегда, не скупится на такие вещи. Корабли, барку, я их не вижу, только транспортник и пара рыбацких лодок. А как насчет пиратов? Я повернулся, чтобы осмотреть более отдаленную часть порта. Это не то, другие паруса. Тот, что рядом, слишком маленький. Это Брик и Шхуна, пиратские корабли. Последний прибыл на этой неделе. Брик уже некоторое время стоит на якоре. «Куда дальше?» – спросил я, продолжая смотреть в подзорную трубу. «Окно нашего здания предоставляло мне отличный обзор. Следуй вдоль береговой линии», – ответил Лон-Лон. «К краю залива, что ты видишь?» «Корабль?» – пробормотал я. «Это твоя барка?» «Похоже на то», – подумал я. «Но корабль стоял на якоре слишком далеко. Возможно, я не уверен». «Я спрашивал», – сказал Лон-Лон со вздохом. «Дюжина моряков сошли с него неделю назад. Утверждали, что это он. А как же Алтынсу?» «Ничего. Самое тревожное, что, как рассказывают моряки, теперь это пиратское судно. Под началом нового капитана». «Что?» Я повернулся и сердито посмотрел на него. «Какого хрена ты ждешь?» Зашипел я, пытаясь успокоиться, но безуспешно. Филимон подошел ко мне и сам взглянул в подзорную трубу. «Я не могу сказать, где она или что она у пиратов», — объяснил Лон-Лон, и я почувствовал, как опасно пульсирует вена у меня на виске. «Это вопрос престижа семьи, а также способ укрепить наши позиции на переговорах. Поэтому мне нужно действовать осторожно, чтобы новости не распространились». Тем временем я отправил птицу Кублай-хану за дальнейшими инструкциями. «Сделай вдох, успокойся. Это было бы почти невозможно объяснить. У меня пересохло во рту. У тебя есть выпить?» – спросил я, оттолкнув Лона-Лона. Затем сел в кресло, пытаясь восстановить самообладание. Мне было трудно стоять. «Фаима, принеси нам пару чашей бутылку», – крикнул Лон-Лон в проем без дверей. «Черт возьми», – выдохнул я, сильно потирая лицо. «Они, должно быть, узнали корабль. Черт возьми, корабль выглядит пустым», – прокомментировал Филимон. «С такого расстояния не разберешь», – возразил я, надувая щеки. «Черт возьми, у меня ничего нет. Я прекрасно вижу», – возразил Филимон. «И вы заставили тех двоих вынюхивать у улиц своей истории. Ах, да, да». Я вскочил и подошел к двери, где Лон-Лон уже ждал свою рабыню. «Забудь об этом дерьме. Мне нужно идти сейчас», – сказал я ему. И он нахмурился, явно не ожидая такого поворота. «Государь Ярослав», я вздрогнул и погрозил ему указательным пальцем. «Мы договорились, что он не будет использовать мое настоящее имя». Лон-Лон быстро пришел в себя и сменил его на что-то более подходящее. «Господин Владислав, я заказал вино», — спокойно сказал торговец. «Давайте поговорим об этом». «Серьезно, он что, издевается?» «Времени нет», — зарычал я. Мое нутро кричало, что нужно поторопиться, черт возьми. «Время всегда есть. Давайте узнаем больше, действовать будем позже», — возразил Лон-Лон, взмахнув рукой, всегда готовый вникать в детали. Проклиная его, я злился на себя и сомневался в своих инстинктах. «Правило торговли номер 3, или что-то в этом роде. Послушай, друг, Алтынсу в плену у пиратов, хотим мы этого или нет, твой гребаный кузен», — увещевал я запоздавшего аристократа настолько вежливо, насколько мог, учитывая обстоятельства. «Я не могу просто сидеть и обсуждать варианты и стратегию за выпивкой». Я сбегал по лестнице с хмурым выражением лица. Мои темно-каштановые волосы струились подобно львиной гриве. Раб, заметив меня, в панике отшатнулся от моего коня. Я ловко запрыгнул на кожаное сиденье, ухватившись за луку седла, и потянулся за поводьями. «Владислав!» — крикнул Филимон, сбегая за мной. Я взглянул на него и кивком головы показал ему следовать за нами. Мы пересекли площадь и двинулись в пиратскую часть города к докам. Справа от нас патрульные, закончив смену, возвращались отдохнуть. Конные лучники помнили нас и пропустили без вопросов. Только пара любопытных взглядов. Мы с Филимоном пришли на хаотичный пиратский рынок ближе к полудню. Солнце, которое утром было ярко-золотым, теперь стало оранжево-красным. Торговцы неспешно собирали свои товары, собираясь уходить. Грязная улица была завалена гнилыми овощами, разбитыми бутылками. В воздухе стоял запах мочи и навоза. Пот, болезни и рвота – вот лучшие ароматы этого места. А ночь еще даже не началась, подумал я, когда мы вошли на рынок. Во всех направлениях раскинулись палатки и полуразрушенные здания. Каждая вторая улица – зловещий переулок, каждое новое лицо – лицо негодяя. Если нам повезет. После рынка в пиратской части порта были таверны и бордели. Некоторые бордели также были гостиницами и тавернами. О других тавернах предлагали различные услуги. Буквально, так было написано под вывеской. Чтобы, нахрен, это не значило. Флинн заметил нас первым и улыбнулся, прежде чем увидел мое лицо и пожалел об этом. Мой хмурый вид стал постоянным спутником. Эта небольшая поездка лишь усилила мою тревогу за судьбу моих друзей и жены. Бунстан, допив что-то отвратительное, похожее на дешевое пойло или пенистую мочу, быстро закончил и бросился меня приветствовать. Он сделал это намеренно, поскольку мое яростное вторжение в пиратский квартал не могло остаться незамеченным. К тому же я был вооружен и щеголял в довольно причудливой для этого места броне. «Господин Владислав», — быстро сказал мой личный, недавно нанятый негодяй, — «мы не ожидали вас лично». Я хмыкнул, слишком расстроенный, чтобы уловить подтекст хитрого лакея. Затем спрыгнул с седла под растущим вниманием нескольких посетителей из близлежащих таверны и борделей. «Что ты узнал?» — зашипел я. Жадный Бунстан надарил меня мерзкой ухмылкой, прежде чем заговорить. Монета могла бы подпитать мою память. Моя рука опустилась к кинжалу, и Бунстан, заметив это, сменил тон на полуслове. «Но в этом случае просто скажу. Название корабля, не пришвартованного в порту», — без промедления прошептал я. Флинн прищурился. «Что?» — огрызнулся я. «Это кричит?» «Да, главарь. Откуда ты знаешь?» — спросил Карман Флинн. «Мне нужно поговорить с его капитаном», — сказал я, игнорируя его вопрос. Они оба выглядели очень обеспокоенными моей просьбой. «Виллис, ты кусок дерьмового божества. Что ты наделал?» «Что?» — зарычал я, опасаясь худшего. «Ах, главарь, я могу ошибаться», — Бунстан взглянул на небо, как будто оценивая время. «Капитан, возможно, уже мертв. Он болен». Я задумался, прикидывая, что это может означать для моих друзей. «Я далек от того, чтобы строить догадки», — возразил Бунстан. «Но они все равно собирались повесить его до последнего света, так говорят. Все спешат, чтобы не пропустить это». Я взглянул на шумно расходящуюся толпу, даже тех, кто интересовался мной и Филимоном. Они шли к роще, которая проросла на месте бывшего сада поместья. «Филимон?» — спросил я, и старик, натянув поводья, развернул свою лошадь. «Пойдемте, Владислав», — кивнул имперский ассасин, вероятно, также доверяя своему чутью. «У нас почти не осталось времени». Глава 14. Утром — пленные, вечером — золото. Я остановился среди толпы людей, чтобы понаблюдать за происходящим. Люди стояли полукругом. Я сосредоточил взгляд на лидерах этого события. Впереди стоял бритый мужчина в серой одежде священника. Рядом с ним крепкий мужчина, который потерял обе ноги ниже колена. Он заменил их на деревянные протезы. Единственным, кто говорил в этой ситуации, был связанный пиратский капитан. Он готовился к повешению и произносил свою последнюю речь. Речь больше напоминала пьяную обличительную тираду. Некоторые в толпе едва сдерживали дискомфорт, а остальные зевали. Не стоит обманывать себя такими людьми, как Девять Жизней и ему подобными, пират сплюнул, прежде чем продолжить. Ведь никто не может утверждать, что я поступил хуже, чем кто-либо из вас. Смекайте, нам насрать на твой бред и чепуху. Кто-то не выдержал и оборвал его на полуслове. Да, задери мне задницу, собачье отродье, пожаловался другой. Этот ублюдок будет говорить нам о морали. Толпа согласилась, за исключением одного маленького человека. Он попытался протестовать, но его схватили сзади и повалили на землю. Боги заговорили, воскликнул суровый мужчина в черном цилиндре, поднимая костлявые руки. Давайте продолжим, чтобы каждый смог заняться своими ночными делами. Какие боги? Отчаянно протестовал капитан, которого собирались повесить. Ты проклятый атеист, Ван Клик. Толпа почти взорвалась, явно разделившись на две части при этих словах, и немалая часть согласилась с его словами. Ни один член братства не поддержал твои претензии, ответил Ван Клик, морща свое узкое лицо, которому не нравилось терять толпу. Тот, кто был с тобой, твердо опроверг каждое слово, которое ты произнес. Вы обещали ему мой корабль. Он продаст свою мать за меньшую цену, возразил молодой человек, и его беспокойство прозвучало по-девчачьи. Я мог это понять. Страх может лишить человека его сущности и отрезать ему яйца. С громким вздохом я оттолкнул от себя Виллиса и шагнул вперед. Руки заложены за пояс, грудь выпечена. Ах, я услышал достаточно, увещевал Ван Клик связанного пирата. Соленый пес, будь добр, выбей из-под него табуретку. Нет, постойте, сказал я достаточно громко, чтобы меня услышали, голосом, охрипшим от долгого вдыхания воздуха пустыни. И я хочу внести встречное предложение, друзья. Ван Клик резко повернул голову и скривил губы. Вероятно, я грубо прервал его хорошо отрепетированный финал. Что? Кто? Черт возьми, ты такой? Не могу сказать, что я разбираюсь, невозмутимо ответил я, хоть и не очень хорошо понимал местный диалект, несмотря на громкие возгласы и проклятия пиратов. Но навыков у меня предостаточно, уверяю вас. Меня зовут Владислав, и у меня есть предложение. На маленькой площади воцарилась тишина, которая редко длится долго. Поторопись, подумал я, выискивая фигуру Филимона на крышах. Предложение? Переспросил Ван Клик, скривив губы. Неужели оно не может подождать до окончания повешения? Это утопично до невозможности, ответил я. Что он сказал? Спросил молодой пират, с трудом понимая общий язык. Он хочет переговоров, объяснил другой, старший пират, который за годы грабежа различных народов выучил множество жаргонов. Он его родственник, допытывался первый, но никто не знал ответа на этот вопрос. А что это за клинки? Указал третий пират, и ропот толпы стал громче. Хватит, черт возьми, всемогущие боги! Рявкнул Ван Клик, заставив всех замолчать, и повернулся ко мне. Вы, случайно, не член братства, господин Владислав? Да но не вашего братства, ответил я с небольшой паузой, понимая, что мое вмешательство требует пояснения. Разве это имеет значение? Мое предложение выгодно всем вам здесь. Какое у вас предложение, господин Владислав? Скоро наступит ночь, нетерпеливо рявкнул Ван Клик. Я совершенно не представлял, как спасти капитана пиратов. Самая большая проблема заключалась в том, что я не хотел по-настоящему спасать его. Мне было наплевать на жизнь этого негодяя, но мне действительно была нужна информация от него. Не имея другого выбора, я решил ограничиться этим. Этот человек знает то, что мне нужно. Его убийство сейчас навредит мне. Толпа сначала протестовала, но затем снова успокоилась, увидев, что я не закончил говорить. Итак, чтобы компенсировать вам неудобства, я готов заплатить вам за то, чтобы вы забудете про него. Ван Клик отступил назад и схватился за свой кожаный пояс, почти так же, как это сделал я. Он внимательно осмотрел меня в тишине. Что произойдет после того, как ты узнаешь, что тебе нужно? Спросил человек с ножками-протезами. Это было легко. Я убью его сам, ответил я, не моргнув глазом. Я взглянул на приговоренного, и негодяй подмигнул мне. Половина его лица была выкрашена в черный цвет. Это отсрочка, а не оправдание, добавил я, нахмурившись, и связанный пират вытаращил глаза, потрясенный словами. «Что ты можешь предложить за него?» – спросил мужчина, вероятно, другой капитан. «50 золотых монет, выплачивается немедленно». Мужчина поджал губы. Ему было хорошо за 40, но на голове не было ни единого седого волоска. «Это хорошее предложение, Ван Клик», – наконец сказал он. «Конечно, это так, на такие монеты я могу купить конюшню». «Я его не знаю», – ответил Ван Клик. «Мне это не нравится». «Что тут не нравится?» – вмешался я. «Я узнаю, что хочу, затем он умрет, а вам, джентльмены, заплатит золотом. Ночь манит». Последняя фраза, казалось, привлекла часть толпы на мою сторону. «В этом много хороших рассуждений», – согласился второй капитан. «Могу ли я сказать свое слово в этом процессе?» – спросил пират, ожидающий повешения. «Ты не можешь. 9 жизней, где ты?» – спросил Ван Клик, глядя на толпу. «Тебе стоит поучаствовать в этом». «Ох, что за крик!» Я едва не закатил глаза от раздражения. «Я заплачу вам», – предложил я, чувствуя, как болит моя душа. Я слишком быстро тратил свои монеты, даже не успев их сосчитать. «Ты кто, парень? Бродячий банкир?» Ван Клика это не убедило. «Вот так бросаешь монеты? Это тот парень!» Кто-то испуганно закричал, словно увидел самого дьявола. «Вот дерьмо! Какой парень?» – спросил Ван Клик. «Мне тоже хотелось бы узнать, о ком речь, но я знал, когда нужно настаивать на сделке. По 50 золотых монет каждому!» – рявкнул я, и толпа наконец-то замолчала. «Каждому капитану?» – жадно уточнил второй капитан. «Это мне больше по душе. Это кажется справедливым», – согласился Ван Клик. Его лицо выражало скептицизм. 9 жизней, где ты, черт побери? Кто это?» Мужчина с кожаной повязкой на глазу шагнул вперед, неся на плече ребенка. Этот ребенок был большим и тяжелым. Я чуть не сошел с ума, узнав в этой увертливой фигуре эльфа. Шок от его присутствия чуть не сорвал мой план и не убил нас всех. «Я согласен, мои братья», — сказал Стайлз с жадной ухмылкой, явно не узнавая меня. «Нам все еще нужно набрать команду. Ты, сын своенравного козла», — я кипел от злости, но держал язык за зубами. «Тогда отлично», — решил Ван Клик и уставился в темнеющее небо. «Тогда сделка состоится. Господин Владислав, я полагаю, золото у вас с собой? Вы считаете меня идиотом? Вы получите его через 2 часа», — спокойно ответил я. «Назовите место. Я принесу золото, вы приведете пленника. Простой обмен, с одной оговоркой». Ван Клик кивнул. «Назовите какой, этот чувак приведет его», — сказал я с дикими глазами, указывая на нахмурившегося эльфа. Он открыл рот, чтобы возразить, но Ван Клик остановил его. 9 жизней, он». Ван Клик причмокнул губами, суровое лицо немного расслабилось. «Договорились. Филимон бросил мне метательный топор с узким лезвием и изогнутой рукоятью. Я поймал его, повертел искусно сделанное оружие так и этак, лезвие блеснуло в свете факелов. «Зачем? Это улица», — просто ответил Филимон, проверяя свои метательные клинки. Ассасин носил при себе все виды клинков, какие только можно себе представить. Его сбруя была такой тяжелой, что демонстрировала силу, которую убийца скрывал за своим маленьким ростом. «Тебе тоже нужен клинок?» — спросил я у Виллиса, и он показал мне лопату, которую взял у одного из рабочих. У меня не было времени вдаваться в подробности этого обмена. Виллис снял древко и вставил в лопату железный штырь длиной почти 2 метра. Она весила тонну и была совершенно тупая, больше похожая на кувалду, чем на режущее оружие. «Внешне это нужно, чтобы раскопать кости козла», — громко гремел Виллис, никогда не уклоняясь громко говорить. Бунстан, который слышал все ужасные истории от раба, с опаской смотрел на него. «Мы собираемся совершить обмен. Копать особо не потребуется», — терпеливо объяснил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и уверенно. «Ха-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха», — захохотал Виллис, явно наслаждаясь ситуацией. «Он», — начал было Флинн, но я жестом остановил его, подняв руку. «Не надо, никогда не обращайся к нему напрямую или как-то иначе», — строго предупредил я. «Да, главарь», — быстро ответил Флинн и отошел от безмолвно кипящего трупа. Тот факт, что работа прекращалась на ночь, был для него откровенным оскорблением. «Они должны работать, пока у них есть мозги», — внезапно взорвался он, не в силах сдержаться. Виллис имел в виду рабочих, которых Лон-Лон отправил нам ранее. «Они прибыли до того, как я покончил с пиратами». Вздохнув, я сердито посмотрел на него. «Давайте сначала закончим с обменом. Это чертовски важно», — прорычал я. Виллис замахнулся лопатой, пытаясь ударить Флина по голове, но тот благоразумно отошел на достаточное расстояние, и удар не достиг цели, но не намного. «ФФ, нет, это не так, вы, дураки, просто торгуетесь, как мудаки», не унимался он. Я выдохнул, уставившись на темную пустую главную дорогу, ведущую в порт. Мы договорились встретиться на полпути, что означало, что сейчас мы стояли посреди города, в его заброшенной части. «Я поднимусь на крышу», сказал Филимон, и я кивнул. «Установите факелы, я хочу, чтобы место было освещено», приказал я своим людям. «Мы отойдем немного назад. Что из себя представляет этот пленный капитан?» — спросил Бунстан, закрепляя факел на разрушенной стене. Луны Фата и Леля давали немного света, но недостаточно. Жуткая и древняя улица была полна теней. «Стройный юноша», — ответил я, — «причудливо одетый, накрашенный, как дешевая шлюха, хитрый на вид, звучит как хороший парень», — прокомментировал Бунстан. Я посмотрел на него, пытаясь понять, говорит ли он серьезно, не смог определить, и в этот момент к нам уже приближалась группа людей. Приличная компания. Я насчитал 4 факелоносцев, 2 пиратских капитанов, Алафа и пленника. Их сопровождали по меньшей мере 10 пиратов разной внешности. Некоторые из них были пьяны, и при этом довольно прилично вооружены. На самом деле, они были вооружены до зубов. Меня бесило, что они не только напились, но и так чертовски хорошо подготовились. Что это за дерьмо? Неужели никто не доверяет своим собратьям в этом гребаном месте? А, таинственный господин Владислав, верны своему слову, сказал Ван Клик, останавливаясь в 5 метрах от нас. Тяжелый мешок у ваших ног, это то, что я думаю. 150 золотых монет, прошелестел я. Трижды пересчитал проклятые монеты, чтобы не дать им больше. Капитан жив, Леонард? Да, ответил Ван Клик и схватил его за воротник. Он попросил выпить Грога перед смертью. Привязал его к бочке, и он, вероятно, выпил половину. Я кивнул, уставившись на едва стоящего на ногах пиратского капитана. Леонард, заметив мой пристальный взгляд, хитро ухмыльнулся. «Хаэм, передайте нам золото, господин Владислав», — сказал второй пират. Гигантский кортик свисал с его бедра. «Сначала приведите пленника», — возразил я, стараясь удержать ситуацию под контролем. «Давайте сделаем одновременно», — пират начал торговаться. Чувствуя, что ситуация того требует, я согласился. «Давайте одновременно. Бунстан, отнеси им мешок». С печальным вздохом Бунстан взвалил мешок на плечо и двинулся к ожидающей группе. Ван Клик толкнул Леонардо, и тот, спотыкаясь, пошел вперед, с руками, связанными кожаным шнурком. Я вытер пот со лба, чувствуя, как напряжение охватывает все мое тело. Леонард двигался медленно, гримасничал, поднимая брови, подмигивал и бросал отчаянные взгляды. «Что с ним, черт возьми, случилось?» — Флинн прошептал мне на ухо, затягивая момент. «Он, это просто гребаный шут», — Виллис взревел от смеха, как человек, только что сбежавший из психушки. «Ахахаха, что делает этот дурак? Заткнись, черт бы тебя побрал!» — взорвался я. Ван Клик заговорил. Его голос был достаточно громким, чтобы его слышали сквозь хихиканье. «В тавернах ходят неприятные слухи», — сказал пиратский капитан, глядя на меня из-под густых бровей, — «о мерзком маге, который породил в пустыне проклятого дракона». От этих слов я вздрогнул, моя правая рука легла на рукоять меча. Ван Клик продолжил свою речь. «Каннибал и любитель трупов, который платит за свежие тела желтым золотом. Что за хрень на самом деле?» Я нахмурился, и Алав сделал шаг назад с клинком в руке. Казалось, все обнажили оружие. Бунстан остановился в метре от пиратов, понимая, что что-то затевается. Леонард, который добрался до нас с паникой в глазах, практически рухнул. «Никогда о нем не слышал», — прорычал я, обнажая меч моего отца. «Теперь мы делимся историями, сказки рождают правду каждый день. Поэтому мы и услышали о вас», — парировал Ван Клик. «После палаточного базара каждая таверна рассказывает эту историю. Мы не занимаемся детоубийством, господин Владислав». «Черт, не было никаких убитых детей», — воскликнул я, потянувшись за вторым мечом, который носил за спиной. В следующее мгновение события развернулись стремительно. «Ложь прорастает из пасти демона», — закричал кто-то из толпы на площади. Это был человек, который узнал меня раньше, бывший вор. «Будь прокляты те, кто заключает сделки с дьяволом». Голос Ван Клика сочился праведным негодованием. Он обнажил изогнутый вперед меч, который я видел в арсенале Филимона. Ассасин называл это серпом, боевым оружием имперских варваров. У пиратского капитана он был особенно причудлив. Серое лезвие и ярко-белая слоновая кость рукоятки. Леонард превратил свое падение в прыжок Флину под ноги, намереваясь выхватить нож, который тот носил на поясе. Он схватился за нож, но Флин сумел устоять на ногах и ударил его тыльной стороной ладони прямо в ухо, сбив шляпу. В этот момент Бунстан уронил мешок с золотом, и раздался девчачий вопль Леонарда. Бунстан, услышав это, повернулся убежать. Пират, который был ближе всех, попытался ударить его в спину, но получил болт в лицо и умер. После этого все превратилось в хаос. Бунстан почти дошел до нас, когда пираты пришли в себя после шока и напали. Я схватил его за воротник и развернул в нужном направлении, но чуть не потерял руку, когда один из пиратов замахнулся на меня ужасной абордажной саблей. Я отпустил воротник Бунстана и отступил в сторону. В это время струя крови ударила пирату в лицо, временно ослепив его. Бунстан упал на колени. Одна сторона его туловища была разорвана, и несколько ребер торчали из кровоточащей плоти. Я снова потянулся за своим вторым клинком, но передумал, увидев, что двое пиратов без колебаний набросились на меня. Первый пират замахнулся, но я успел ударить его мечом прямо в лицо. Лезвие вспороло ему кожу от подбородка до лба. Пират упал, забрызгав кровью находившихся рядом людей, а их было немало. Я увернулся от удара железного серпа. Мой меч метнулся вперед, рассекая воздух и срезав левое ухо противника. Большая часть щеки пирата вместе с куском плоти отделилась, а его глаза закатились. Началась настоящая бойня. Глава 15. Воссоединение с командой. Я отбил кортик, и мои ноги поскользнулись на крови. Пират, упустивший свой шанс, попытался ударить меня в спину своим серпом, но зацепился шеей за острый конец лопаты и в процессе потерял голову. Голова пирата взлетела в воздух, все еще брызгая кровью из открытого от удивления рта, и приземлилась на потрескавшуюся стену, стоявшую справа от нас. Следующим на моем пути был тот, кто убил Бунстана. Во время поединка с Флином, Вейл, испугавшись, пытался убежать, передвигаясь на четвереньках. Ему каким-то образом удалось освободить руки. Филимон метким выстрелом в шею убил пирата, на которого я нацелился, а я отправился к поджидавшему меня Ван Клику. Виллис, решив, что это отнимает слишком много времени от реальной работы, целенаправленно направился к большей группе пиратов с окровавленной лопатой на плече. «Вы отнимаете наше время», — упрекнул их труп. «Мятежная испорченная еда». Я подошел к капитану пиратов и нанес удар справа, но Ван Клик увернулся, а в ответ отправил своего прислужника в мою сторону. Пират, спотыкаясь, пошел вперед, но теперь я был в ударе. Моя кровь бурлила, а мастерства противников было недостаточно. Я отвел клинок противника вперед и отрубил ему большой палец, который упирался в гарду. Мужчина взвопил, как свинья, которую вяло режут деревянным ножом. Ха-ха! Я рассмеялся и пнул ногой клинок, отправив его в полет. Мой противник не смог удержать меч. «Ты сдаешься?» Я насмехался, энергично пританцовывая вокруг раненого и чуть не погиб от громоздкого, мясницкого оружия капитана. Ругаясь сквозь зубы, я развернулся. Легкая паника охватила меня, когда Виллис получил удар ножом под ребра. Его лопата застряла в грудине пирата, и ее не удалось вытащить вовремя. «Ах, чертова ерунда!» Труп завыл, все еще сжимая нож. Отчаявшийся пират старался изо всех сил, чтобы нанести максимальный урон живому трупу. Рана выглядела ужасно и сопровождалась звуками разрываемой плоти и трескающихся костей. Виллис некоторое время наблюдал за борьбой, а затем схватил его за нос. Пират закричал, но крик был заглушен, когда труп резко опустился вниз, а затем с нечеловеческой силой рванулся вверх, отрывая нос от его головы. С его лица оторвался большой кусок кожи, и пират зарыдал. Виллис быстро заставил его замолчать, засунув кулак в череп через небольшое отверстие и извлекая пригоршню кроваво-кашицеобразных мозгов. «А, вот и все», — заявил труп, звуча довольным по какой-то причине. Тем временем я был занят борьбой с пиратским капитаном, который двигался обманчиво быстро. Каждый раз, когда наши клинки сталкивались, его тяжелое оружие казалось мне неподъемным. Он снова замахнулся, и на этот раз я уклонился. Наручем отбил клинок в сторону, а затем отрубил ему руку по локоть. Пират застонал, забрызгав слюной перед собой. В ответ я сильно пнул его в живот, заставив согнуться пополам. Я попытался прикончить его, но тут Алов незаметно шагнул вперед и попытался всадить нож мне в живот. Я увернулся от отвратительного изогнутого лезвия и хмуро взглянул на него. «Какого черта?» – выкрикнул я, отходя от человека, которого спас в форте. «Ты отвратительный неблагодарный кретин!» Алаф моргнул, затем остановился и уставился на меня, как будто увидел привидение. «Государь?» – спросил он. «Вы живы? Умри, мерзкая тварь!» – взревел Ван Клик, прежде чем я успел ответить. Я покатился по земле, пиратский капитан едва не попал по мне. «У меня 9 жизней, как у тебя!» – убеждал я ошеломленного бывшего слугу, очевидно, снова занявшегося пиратством. Ван Клик снова атаковал с решительным выражением лица. Хмурый и взбешенный я поднялся, весь покрытый грязью, кровью и кусками плоти. Я глубоко вдохнул и посмотрел на атакующего пиратского капитана. В тот же момент, когда Ван Клик замахнулся, я яростно махнул в ответ. Очевидно, я не забыл уроки Радиана, но это меня не спасло. Мой меч встретился с экзотическим серпом прямо посередине. Искры рассыпались, и лезвие меча Радиана сломалось пополам. Клинок Ван Клика продолжал неумолимо приближаться ко мне. Мне пришлось действовать мгновенно, несмотря на шок. Я нырнул, ударив его лбом в грудь. Серп Ван Клика миновал меня, но кончик лезвия зацепил за наплечник. Ван Клик выругался и в ярости отшатнулся на пару метров. Я тоже отступил, глядя за лезвие, оставшееся над гардой моего меча. «Как такое возможно? Имперская сталь!» – прорычал Ван Клик, скривив рот. «И все же демон жив!» «Ты гребаный мошенник!» – выругался я, делая шаг назад, совершенно сбитый с толку. Мое левое колено немного заныло. На этот раз я схватил топорик, несмотря на то, что ничего не знал о сражениях с ним. 9 жизней, атакуй его!» – приказал Ван Клик, но Элов не отреагировал. «Что за? Ты проиграл!» – послышался голос Филимона с крыши и арбалетом в руках. «Тебе конец!» Ван Клик взглянул на низкорослого ассасина, но в темноте руин мало что можно было разглядеть, кроме его длинной тени. Затем он оглядел остальную часть улицы. Повсюду были тела, отрубленные руки и головы. На земле запеклась кровь, на стенах были трещины, а оружие было брошено. В основном это были его люди. Большинство из них мертвы. Второй капитан пытался остановить кровотечение, и еще один бедняга едва стоял на ногах. Он глядел на труп, который чавкал мозгами его друга посреди улицы. Последняя сцена вызывала беспокойство у всех. «Похоже, мы в тупике», — сказал Ван Клик, но сделал осторожный шаг назад, разрушив свой собственный аргумент. «Ня», — ответил я, подбрасывая топорик с напускной бравадой. Хотя внутри я все еще был потрясен тем, что произошло ранее. «Я готов к следующему раунду. Ты можешь забрать самозванца», — предложил Ван Клик. «Я ничего подобного», — запротестовал Леонард, внезапно оживившись больше, чем мгновением ранее. «Заткнись!» Одновременно упрекнули его и я, и Ван Клик. Я кивнул, и пиратский капитан ответил на мой кивок одним из своих. «До следующего раза, господин Владислав», — сказал Ван Клик с зубастой ухмылкой. «Конечно», — ответил я с еще более зубастой улыбкой. «Возьми с собой инвалида. У него заканчивается кровь и конечности. По моему мнению, это был лучший каламбур за вечер. Ты там в порядке, Флинн?» Спросил я у шмыгающего носом разбойника. «Да, главарь, просто я всю жизнь знал, что я жадный», — сказал Флинн, вставая. Я уставился на еще теплый труп Бунстона. Выражение ужаса на его лице вызывало тревогу. Ты отомстил тому, кто виновен в его смерти. Ты можешь гордиться этим», — неуклюже утешил я его. По правде говоря, я не был уверен, что виновный действительно мертв, но самое правильное здесь — солгать человеку. «А теперь, хватай этого негодяя Леонардо, свяжи его как следует и приведи к нам». Затем я посмотрел на Элофа. «Где домовой?» – спросил я. «Где остальные?» «Матвей не пошел с нами», – ответил Элоф. «Потерялся после нападения». «Ты лжешь». «Не совсем. Это был хаос, государь Ярослав. Меня теперь зовут Владислав». Элоф кивнул. «Я так и подумал. Смотри, запомни это», – предупредил я его. «Я еще не закончил с тобой. Ты пойдешь с Флинном. Держись подальше от мостобы, если знаешь, что для тебя лучше». Тем временем ко мне подошел Филимон. «Зачем прекращать бой?» – спросил я его. «Вы бы позволили мне?» – спросил Филимон. «Чтобы закончить побыстрее?» «Ня», – ответил я и посмотрел в лицо старику. «Да, я понимаю. У него было преимущество», – пояснил Филимон. «Имперская сталь, именное оружие. Это был серп-жнец», – объяснил Филимон. «Цвет его лезвия уникален. Ты знаешь, что она у него была. Ван Клик – это варяги, которые никогда не прекращали пиратствовать со времен империи, — сказал старик. «Они самая влиятельная фракция среди северян». Он сделал паузу и уставился на Леонардо, которому связывали руки, прежде чем добавить, и Стронхельды. В некотором смысле королевская семья пиратов. Следовательно, рассказ этого самозванца не был хорошо принят, со вздохом согласился я. Филимон задержал взгляд на низкорослом пирате на мгновение дольше, чем это было необходимо. Затем он удивленно нахмурил свои выгоревшие брови. Ассасин оглядел пустую дорогу, затем руины, рядом с которыми мы стояли. Любопытство сочилось из него, и его ноздри принюхивались к ночному воздуху. «Что это?» — спросил я его. «Они возвращаются?» «Пока нет», — ответил Филимон, глубоко задумавшись, как будто его что-то беспокоило. «Но мы должны двигаться. Мне не нужно было повторять дважды. Остальные двигались впереди, а мы поехали сзади, высматривая преследующих нас пиратов. Я уверен, кто-нибудь мог разнюхать, где мы остановились. Но я не собираюсь облегчать им задачу». Филимон молча ехал рядом со мной. «Ты меня беспокоишь, друг», — сказал ему я. «У нас есть капитан Элов. Мы собираемся выяснить, что случилось с моими друзьями». «Разве Элов не был тебе другом?» — Филимон спросил меня. Я вздохнул, держа в руках сломанный меч Радиана. Воспоминание о серпе, прошедшем сквозь клинок, преследовало меня. «Он больше похож на слугу. Я спас его от казни», — объяснил я. «Раб», — сказал Филимон, глядя вперед. «Мне это не понравилось. Все не так просто, Филимон». «Ах, но это так, Владислав», — ответил Филимон. «Не волнуйся, я понимаю». Я поморщился, старик ободряюще улыбнулся мне, снова нахмурившись. Он повернулся в седле и уставился на пустую темную улицу позади. По обе стороны от нас нависали разрушенные здания. «Филимон, ты заставляешь меня нервничать. Что тебя беспокоит, друг?» — спросил я его снова. Старик усмехнулся при этих словах и уставился на мое загорелое лицо. Темнота никогда особо не беспокоила его, но янтарные глаза все равно мерцали в свете луны. «Не волнуюсь», — ответил Филимон со смущенной усмешкой. «Хаем, я просто возбудился, прошли годы». Я нахмурился, и из тени что-то прыгнуло прямо за мою спину в седло. Я потянулся за топориком, адреналин забурлил, но вспомнил, что у меня в руках лишь обломок меча, и разочарованно зашипел. Мое тело сжалось, когда острое лезвие коснулось кожи под правым ухом. «О, это просто чертовски здорово!» Я внутренне застонал, очень расстроенный. «Скажи своему старику, чтобы он убавил обороты, иначе у меня дрогнет рука», — прошептала Дана мне на ухо, кончиком языка пробуя мой пот. «Соскучилась. Ничего не могу с собой поделать. Убери этот проклятый клинок от моей шеи». «Ты что, издеваешься?» Я взревел от гнева, умудрившись порезаться. Кровь потекла мне за воротник. «Черт, почему у тебя такой голос?» Дана смутилась, а затем склонила свою белую головку на бок, чтобы посмотреть на мой профиль. «Ярослав, ой, ха-ха, Ярослав». Она обняла меня за шею, чуть не свалив нас обоих с седла. «От тебя исходит какой-то запах, очень странный». «Ммм». Вспотев, я бешено пытался вырвать у нее нож, прежде чем потерять что-то ценное. Дана, однако, просто не отпускала меня. Она продолжала тереться щекой о мое ухо, то ли взволнованное, то ли просто приводя себя в порядок. Половина того, что она пробормотала, потираясь об меня, неприемлемо. «Я почти потеряла надежду», — промурлыкала она, как ведьма в течке, сидя на лошади. «Дана, отпусти шею», — снова попытался я строгим тоном, когда ветерок остановился перед сторожевой башней и устало заржал. «И убери проклятый нож. Я все еще в опасности, черт возьми, от тебя. Эх, не будь кислым хреном. Ты просто не хочешь признать, что скучал по мне», — ответила Дана и отпустила меня. Я немедленно спрыгнул и проверил пальцами шею. Несмотря на кровь, порез был поверхностным, но все же этот нож когда-нибудь чистили. «Почему, черт возьми, ты набросилась на меня?» Я отшвырнул ее, восстановив равновесие. «Длинные волосы Даны были собраны в хвост. Я следовала за тобой», — откликнулся Дана. «И этим Элофом». Она была права по обоим пунктам. «Послушай», — сказал я, поднимая ладонь, чтобы остановить ее. «Происходит несколько деликатных сделок. Мне так и не дали закончить». «Ни за что». «Что? Я только что это заметила». Дана ахнула и спрыгнула вниз. Она подошла ко мне и шлепнула меня по руке. «Ты намного крупнее. Что за хрень на самом деле?» Я вздохнул и надавил на переносицу большим и средним пальцами, чтобы облегчить головную боль. «Возможно, в последнее время я набрал несколько лишних килограммов», — признался я мгновение спустя, втянув живот, хотя это и не было заметно. Когда найдешь бесплатную еду, наедайся до отвала. Несколько килограмм жира, Дана исследовала, тыча пальцем в мой живот поверх доспехов. Мускулы, раздраженно проворчал я. Выслушай меня, Дана, мне нужно кое-что тебе сказать. Я сунул руку за ее кожаный жилет и схватил красную рубашку, которая была у нее под ним. Тонкий материал на удивление держался. Это шелк? Спросил я встревоженно, глядя на нее. С каких это пор? Ах, неважно. Это прекрасная домашняя туника, гордо объяснила она, затем нахмурилась. При этих словах Дана прижала обе руки ко рту и широко раскрыла глаза от шока. С другой стороны, половину времени Дана едва может связать два слова. Что случилось с Алтынсу? Спросил я. Дана даже не моргнула. Она подняла руку, чтобы вытереть лицо, лизнула ладонь, чтобы очистить ее, как кошка, а затем вздохнула. Ее груди вздулись под жилетом. Алтынсу все еще на корабле. Я бы не позволил, чтобы с ней что-нибудь случилось. С ней все в порядке. На корабле, который украл этот негодяй. Воскликнул я в праведном гневе, охваченный злостью из-за этого подлого поступка. Я взглянул в сторону башни, где Элов на мгновение появился на пороге, чтобы подслушать наш разговор. Алтынсу дала ему корабль, повторила Дана. Это была сделка. Как же это нечестно. Обмен, хмыкнул я, чуть не подавившись собственной слюной. Я не знал, как справиться с этой ситуацией. Зачем, во имя громкого пердежа Виллиса, она это сделала? Мой корабль. Это был единственный корабль, который у меня когда-либо был. Что это за ерунда? Вы, женщины, совсем с ума посходили? Я перестал тяжело дышать и обливаться потом. Несколько рабочих, спавших в башне, проснулись, чтобы посмотреть, из-за чего весь этот шум. Алов снова появился на пороге, украдкой взглянул на нас и снова спрятался внутри. Алов, ты гнилой кретин, тащи свою задницу сюда сейчас же. Рявкнул я так, что у меня заболело горло. Дана положила руку мне на грудь, пытаясь успокоить меня. Убери это, прошептал я, не настроенный на ласки. На нас напали пираты, прежде чем Леонард нашел нас, спокойно сказала Дана. Они помогли нам добраться до Золотого Рога. Леонард, пират? Переспросил я свирепо. Этот лживый подонок получил мой корабль в награду? Это была чертова афера, проклятие. Боги, ты серьезно на это купилась? Большая часть команды была убита. Кирсон тоже. Я моргнул, слишком ошеломленный, чтобы ответить. Сглотнул, почувствовав шок от этой новости. Нет, старик Кирсон был убит, он мертв. Дана сморщила лицо. Она выглядела старше теперь, когда я рассмотрел ее получше при приличном освещении. Темнота отступила. Подождите. Я снова моргнул, затем нахмурился и, повернувшись, увидел, что Филимон держит на раскрытой ладони камень света, освещающий наше место. Черт бы побрал все к черту. Кирсон ушел, подумал я, не в силах в это поверить. Я хотел обвинить кого-нибудь, а затем несколько раз ударить по лицу, но Элов не вышел. Что случилось? Устало спросил я, вся моя первоначальная эйфория от успешного обмена испарилась. Сначала я во всем разберусь, решил я, затем потрачу много времени, чтобы обдумать. Я продолжаю терять друзей направо и налево, это дерьмо нужно остановить. Я не хочу вспоминать это, Ярослав, с трудом ответила Дана. Да, у Даны тоже все наперекосяк, мне нужно быть сильным ради нее. Леонард пришел после того, как Левиафан добрался до них. Подожди, Хаэм, подожди чертову минуту. Снова остановил я ее, возвращая в настоящее. Какой чертов Левиафан? Как тебе удалось так сильно все испортить, Дана? Все, что вам нужно было сделать, это привести корабль в порт. Глава 16. Времена падения империи. Подожди, Хаэм, подожди чертову минуту. Снова остановил я ее, возвращая в настоящее. Какой чертов Левиафан? Как тебе удалось так сильно все испортить, Дана? Все, что вам нужно было сделать, это привести корабль в порт. Ты пропали без вести. Одно плохое следовало за другим, парировала она, затем спокойно продолжила. Это произошло во время атаки, разнесло их корабль на части, и мне пришлось остановить это, пока оно не убило нас всех, закончила Дана. Я моргнул и отступил назад, у меня болел мозг. Ты остановила Левиафана? Это был детеныш, маленький, истощенный кальмар, или, может быть, очень жирный кит. Это был Левиафан, только один скрывается в мраморном море, настаивала Дана. Все полуночницы могут обменяться с ним взглядами, если они правдивы. Почему только полуночницы? Я спорил, но меня это не убедило. Я сказала не только полуночницы. Я имела в виду всех последователей морского бога. Я втянул верхнюю губу, прикусил ее зубами и задумчиво уставился на нее. Дана озорно улыбнулась, видя, как работают мои мысли. «Что?» – спросила она меня. «Что это была за сделка?» Поинтересовался я тому, что она не сказала. «В следующий раз, когда меня поймают, морской бог взыщет долг. Такой уж он ублюдок», — ответила Дана, и было ясно, что она имела в виду. Я почесал рукой голову, растрепанные волосы почти доходили мне до плеч, и вздохнул. «Черт возьми, Дана», — просто сказал я, теперь беспокоясь за нее. «Теперь тебе нельзя в воду. В колодце тоже есть вода», — храбро ответила женщина, пожав плечами. Я уставился на Филимона, но старый ассасин хранил молчание. В его старых глазах читалось мрачное предчувствие. Я не получил никакого ответа от старика. «Черт, что это за древняя башня?» – спросила Дана, прервав мои беспокойные, но бесполезные мысли. Кузен Алтынсу купил несколько участков земли, по большей части разрушенных зданий, я указал на различные объекты недвижимости. «Почему?» – думаю, он собирается их отремонтировать. «Но прежде чем мы займемся этим, я хочу поговорить с твоим пиратом», — ответил я, — «и зови меня Владиславом перед остальными». «Какие остальные?» «Ну, те люди, которых мы не знаем, за пределами нашей тесной группы». «Да, конечно, хотя, вероятно, есть много людей, которых я знаю, а ты нет», — она нахмурилась, посмотрев на молчаливого старика. «И наоборот», — Филимон усмехнулся ее ошибке. «Да, я решил не углубляться в это сразу, а обдумать смысл сказанного позже». Рабочие расчистили второй этаж башни. Комната была маленькая и забитой, хотя в ней не было мебели. Возможно, дело в потолке, он был слишком низким. Я посмотрел на хитрого пирата, который в свою очередь уставился в маленькое открытое окно. Все деревянное отсохло. «Если ты выпрыгнешь отсюда со связанными руками, приземлишься на голову», — предостерег я его. «Ты когда-нибудь выбрасывал дыню из окна? Она превращается в слизь». Я сделал паузу, вспоминая слова Даны. «Это был беспорядок. Могу я попросить о переговорах, господин?» – поинтересовался Леонард. «Позволь мне разобраться с этим», – остановила его Дана. Я взглянул на них обоих, скрестив руки на груди. «Он может разозлиться без причины», – добавила она. «О, теперь у меня полно причин», – прошелестел я. «И вопросов. Их тоже много. Например, почему ты оставила Алтынсу на корабле? Почему бы не отправить ее в ханство?» Леонард не смог подвести корабль ближе. «Остальная команда решила сойти на берег», — объяснила Дана. «Это дерьмовое оправдание». «Дана», — терпеливо сказал я. «Пусть этот лживый ублюдок ответит. Миледи экзотического происхождения говорит правду, великий, хотя и невоспетый Владислав», — сказал Леонард и, пританцовывая, направился ко мне. Я протянул руку через плечо и обнажил меч, направив острие на шею приближающегося пиратского капитана, чтобы остановить его. «Ага», — пробормотал Леонард, замирая, затем посмотрел на кончик лезвия. «Как выяснилось, отсутствие надлежащей команды повредит кораблю, если не будет новой, чтобы восполнить потери». Я моргнул. «Этот чувак действительно много болтает». Леонард сверкнул зубастой улыбкой, крутанулся вокруг моего вытянутого клинка, перерезал веревку, связывающую его руки. Это была впечатляющая пантомима, но очень тревожащая. «Я знаю, кто вы, господин Владислав», – прошептал пират. От него пахло ромом и специями. «Леонард», – Дана в ярости рявкнула. Я потянулся за кинжалом, чувствуя, как на левом виске пульсирует вена. «Отойди от меня», – предупредил я его низким угрожающим рычанием. «Иначе я оторву тебе уши». Леонард усмехнулся и отстранился. Однако мне было далеко не весело. Я едва сдерживался, чтобы не пронзить веселого пирата насквозь. «Ты доставишь Алтынсу на берег», — сказал я хихикающему ублюдку, и Леонард сразу протрезвел. Он выглядел менее пьяным, что для него означало быть в лучшей форме. «Теперь, возможно, будет». Я прервал его, с меня хватило этого дерьма. «Это не обсуждается. Это не демократия или какое-то другое странное дерьмо. Я хочу, чтобы ее вернули», — предупредил я его, и на этот раз мне даже не пришлось направлять меч. Я был в ярости. «У тебя есть один день, а потом я позволю Виллису съесть твои мозги. К тому времени ты можешь быть мертв, а можешь и нет». Дана ахнула от ужаса. «Кто такой Виллис? Как я могу сделать это?» — спросил Леонард, теперь еще более трезвый. Он шутит. Дана вмешалась и уставилась на меня, чувствуя себя очень неловко. Верно, Владислав, даже слепому было ясно, что я не шутил. Мне понадобится лодка, чтобы добраться до корабля, нервно объяснил Леонард. Кража одной из них после того, что случилось, может меня прикончить. Он сказал это, как будто мне было не все равно. Найди способ, сказал я холодно, без капли жалости в голосе. У тебя совсем немного вариантов. Скажи ему правду, рявкнула Дана на вспотевшего пирата. Он великолепен, запротестовал Леонард. Он знает, просто делает вид. Твой господин настоящий головорез. Я поднял клинок и сбил нелепую шляпу пирата плоской стороной лезвия. Леонард вздрогнул в панике, но я спокойно пошел за ним. Комната была слишком мала для маневрирования, и я снова ударил его, распоров жилет и испортив шелковую рубашку под ним. Этот чудак носил под всем этим бинты, как мумия. «Я сдаюсь!» – закричал Леонард, и это был самый девчачий крик, который я когда-либо слышал от парня. Я остановился и нахмурился, глядя на него. «Ты уже пленник», — напомнил я ему с изрядной долей презрения в голосе и повернулся, чтобы свирепо взглянуть на Дану, которая выхватила нож, чтобы напасть на меня сбоку. «Дана, положи это обратно, пожалуйста. Мы будем сражаться за него, что за дело с этим куском дерьма?» Дана подбросила свой маленький нож, ловко поймала его и демонстративно вложила в ножны. Я чуть не закатил глаза. «Это она», — наконец ответила Дана. «Леона хочет сохранить это в секрете». Но, очевидно, не может. Неудачи продолжают накапливаться. Я фыркнул. Посмотрел на Леону, пиратку, которая пыталась собрать куски своей рубашки вместе, но ее жилет был полностью испорчен. Ей повезло, потому что я хотел порезать ее, а не раздеть.